Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Вот такое странное положение, в котором я оказался. Я лежал на койке с огромной шишкой на лбу и наблюдал, как ссорятся два человека. Один маленький крепыш, тот, который меня ударил. Над ним стоял его тренер, как оказалось, растирал ему колено и очень сердился, потому что за два дня до боя тот получил травму. «Как же вас не ругать, — сказал Джим, этот тренер. — Если колено до среды не заживет, они скажут, что вы сговорились с противником, и черта с два вы тогда найдете кого-нибудь, кто бы на вас поставил». «Сговорился? — проворчал крепыш. — Да я выиграл 19 боев, и никто до сих пор не осмелился сказать при мне слово «сговор». А какого дьявола мне оставалось делать, когда этот малый хотел раздеть меня догола? Велика беда! Вы же знаете, что судья и стражники находятся в какой-то миле отсюда. Вы могли бы натравить их на него и тогда, так же, как и сейчас, и спокойно получили бы обратно свою одежду». «Будь я неладен, — сказал Бастлер, — не было случая, чтобы я прервал тренировку, но когда дело доходит до того, чтобы отдать одежду какому-то французишке, который не способен даже на круге масла сделать вмятину, то это уже слишком. Подумаешь, какая ценность ваша одежда. Да вы знаете, что один только лорд Рафтон поставил на вас 5000 фунтов!» «Когда в среду вы перепрыгнете через канаты, на вас будут висеть все эти 5000 до последнего пенни. Хорошенькое дело явиться с распухшим коленом и историей о пленном французе». «Откуда я знал, что он начнет легаться? А вы думали, что он будет драться по всем правилам английского бокса? Будто вы не знаете, дуралей, что во Франции понятия не имеют о том, как надо драться, друзья!» Вмешался я, садясь на кровать. «Я не очень-то много понял из того, что вы тут говорили, но сейчас вы сказали глупость. Мы, французы, так хорошо знаем, как надо драться, что побывали с визитом почти во всех столицах Европы и очень скоро придем в Лондон. Но мы деремся как солдаты, понимаете, а не как уличные мальчишки в канаве. Вы бьете меня по голове, я пинаю вас ногами. Это же детская игра. А вот если вы дадите мне саблю, а себе возьмете другую, я покажу вам, как мы умеем драться». Оба уставились на меня тупо, чисто по-английски. «Что ж, очень рад, что вы живы, мусью, — сказал, наконец, старший. — Вы смахивали на куль с мукой, когда мы с Бастлером перетаскивали вас сюда. Голова у вас не настолько крепкая, чтобы выдержать удар сильнейшего бойца в Бристоле. Он тоже задиристый малый. Он набросился на меня, как боевой петух, — сказал Бастлер, потирая колено. Я применил свой обычный удар справа налево, и он рухнул, как подкошенный. Я не виноват, мусью. Я ж сказал, что задам вам перцу, если вы не прекратите. Зато вы можете всю жизнь теперь хвастаться, что дрались с лучшим легковесом Англии, — сказал Джим, словно поздравляя меня. А он, к тому же, сейчас в наилучшем состоянии, в расцвете сил, и тренирует его сам Джим Хантер. «Я привык к сильным ударам, — сказал я, расстегивая мундир и показывая два шрама от пулевых ран. Потом я обнажил приколотую пикой щиколотку и шрам на веке, куда меня ткнул кинжалом испанский партизан. У него, видно, крепкая шкура, — заметил Бастлер. — В среднем весе он был бы сущей конфеткой, — сказал тренер. — Его бы потренировать с полгода, и наши любители спорта просто с ума бы сошли. Жаль, что ему придется вернуться в тюрьму». Последние слова мне пришлись очень не по душе. Я застегнул мундир и встал с кровати. «С вашего разрешения я пойду дальше, — сказал я. — Ничего не поделаешь, мусью, — ответил тренер. — Тяжело отправлять такого человека, как вы, в это гиблое место, но дело есть дело, а за вас обещана награда в 20 фунтов. Стражники нынче утром уже искали вас здесь и, наверное, заглянут опять». При этих словах сердце мое перевернулось и превратилось в кусок свинца. «Неужели вы хотите выдать меня? — воскликнул я. — К Клянусь честью благородного француза, я вышлю вам вдвое больше в тот день, когда ступлю на французскую землю. Но в ответ они только покачали головой. Я умолял, я доказывал, я говорил об английском гостеприимстве и о содружестве смельчаков, но с таким же успехом я мог распинаться перед двумя деревянными дубинками,